Вот здесь, на этом месте бедра, сосредоточилась тяжесть всего тела, это видно совершенно ясно. Из этого можно сделать два вывода. Смерть наступила не в постели, и труп был перенесен сюда позже. Позже может означать час или два. Против такого предположения говорит рвотная масса. Более логично предположить, что покойница свисала с постели справа. Верхняя часть тела опиралась на кисти рук и на лоб и находилась довольно далеко, в ногах кровати, как показывает рвотная масса. То, что сообщил доктор Хангерштайн, не вызывало сомнений у Майзеля. Через некоторое время он задал вопрос. А сама она не могла откинуться назад? В агонии это еще было возможно, или сразу после нее. Только тогда на плечах и так далее не было бы трупных пятен. После наступления смерти такое изменение положения без посторонней помощи невозможно. Это противоречит всем законам физики. Не забывайте, что самая тяжелая часть тела покойной находилась в конце кровати, то есть в ногах. Мертвое тело не может выпрямиться, приняв соответствующую позу. Открылась дверь. Вошел Стефан Кроиц и стал смотреть на своего шефа, пока тот не предложил ему говорить. Доктор Эрика Гроллер живет здесь около 2 лет. Приехала она из Гамбурга. У меня есть точный адрес. Родилась 17 сентября 1937 года, то есть ей 28 лет. Она замужем за врачом-гинекологом Эберхардом Лупинусом, живущим в Гамбурге. Доктор Гроллер – врач-окулист. У нее частная практика в Штеглице, Шлоссштрассе, 135. «Я позвонил туда», – ответила секретарша и сказала, что в течение 2 дней, то есть сегодня и завтра, фрау Гроллер не принимает. Я назвался знакомым врача, и секретарша сообщила, что фрау Гроллер выехала на конгресс врачей в Париж. «Спасибо», — произнес Майзель и подумал. «Вот они, болтливые бабы. Я бы давно застрелил такую секретаршу». А затем прошел на середину комнаты, добродушно огляделся и вопросительно посмотрел на судебного медика. «Так, доктор, продолжайте». Доктор Хангерштайн прокашлялся. «Вы хотите узнать от меня вид, причину и время смерти? Начнем со времени. До выяснения окончательного результата можно утверждать, судя по окоченелости трупа и трупным пятнам, что смерть наступила от 7 до 9 часов назад. Это значит, — он взглянул на часы, — в полночь. Скажем пока так, между 23 и часом ночи. Определение вида смерти тоже не вызывает трудностей. Первый анализ показывает паралич дыхания, перед этим тяжелые судороги, а возможно коллапс. Рвота не обязательно имеет прямое отношение к смерти. Что же касается причины смерти, то тут мне многое не ясно. Подождем вскрытия и лабораторных исследований. Только одно бросается в глаза. Труп не имеет никаких типичных признаков насильственной и даже неестественной смерти. Гермайзель, хочу высказаться совершенно определенно. Если брать все как есть, то никто не скажет, убийство это или самоубийство, в том числе и врач. Никаких телесных повреждений? — спросил Майзель, вспомнив о кровавых следах на веранде. — Нет. — Говорит ли что-нибудь о болезни, от которой могла бы умереть эта женщина? — Нет, никаких внешних признаков. — А об отравлении? — На этот вопрос я еще не в состоянии ответить, герр Майзель. Подождем данных вскрытия. Чем раньше вы меня отпустите, тем скорее их получите. Так легко, конечно, от старшего комиссара нельзя было отделаться, да врач и не питал таких иллюзий, поэтому он продолжал оставаться на месте, терпеливо ожидая очередных вопросов. «А что это за трубочка, доктор? Вот здесь, на полу». «Это септомагель, тонизирующее средство, вещи безобидные». Выдается по рецепту? Да, но это несущественно, ведь убитая была врачом, как мне только что сказали. Отравление большой дозой? Теоретически возможно, разумеется. Септомагель – препарат, содержащий мышьяк. Ну, тогда перед нами, опять же, теоретически, самоубийство. Можно насильственно или тайком так напичкать человека этими таблетками, что наступит смерть. Но я считаю невероятным, чтобы смерть наступила от септомагеля, а в данном случае особенно. Почему особенно здесь? Женщина была врачом, Гермайзель. Если бы она захотела покончить с собой, то достала бы совсем другое средство. Если бы захотела покончить с собой... Майзель снова подумал о кровавых следах на веранде. Допустим, что у нее не было таких намерений. Но этой ночью произошло нечто такое, что толкнуло ее на такой поступок. Ну, скажем, какая-то размолвка. Дело доходит даже до рукоприкладства. Эрика Гроллер возбуждена, не видит иного выхода, поскольку ничего другого в доме не было. Сколько таблеток этого септомагеля ей пришлось бы принять? «Утолю ваше любопытство», — улыбнувшись, ответил доктор Хангерштайн. «Смертельной дозой считается 0,1-0,15 грамма мышьяка. Не знаю точно, какой процент мышьяка в таблетках, но только очень-очень маленький». Здесь после запятой будет еще много нулей. Таким образом, покойнице пришлось бы выпить, поскольку медикамент растворяется в воде, 2 полных стакана, но... 2 стакана? Но ведь это невозможно. Возможно, но абсолютно невероятно. Ожидая вас, я осмотрел аптечку в ванной. Не беспокойтесь, следы не стерлись. Дело в том, что и я думал о том же самом, что и вы. Потому что рвота действительно в некотором отношении свидетельствует об отравлении мышьяком. Кроме того, мысль о мышьяке, этом царе всех ядов, всегда является первой. Но мои подозрения моментально улетучились, когда я увидел медикаменты. У Эрики Грулер был большой запас весьма действенных снотворных и болеутоляющих средств. Она никогда не прибегала бы к септомагелю, никогда даже в случае крайнего возбуждения. А стакан? Вы в нем что-нибудь нашли? Точно пока еще нельзя сказать, но кажется, в нем только остатки септомагеля. А при помощи септомагеля нельзя ни убить, ни отравиться, об этом я уже говорил. Ладно, согласен. Последний вопрос, доктор. Мышьяк. Накапливается в организме. Его применяют, насколько мне известно, также и тогда, или особенно тогда, когда хотят убить кого-нибудь медленно. Ну, я бы сказал, между прочим. «Значит, вы опять думаете об убийстве?» Судебный медик расхохотался. «Могу вас успокоить. Этот метод заранее исключается, потому что после него остаются характерные симптомы, отсутствующие у покойницы». Исхудание, впавшие щеки, сухая кожа и так далее. Благодарю вас, гердоктор. Когда я смогу узнать больше? Я работаю быстро, вы это знаете. Сколько вы еще здесь пробудете? Посмотрим, что нам скажет доктор Лупинус, пожал плечами Майзель. Хорошо, первые результаты я сообщу по телефону. Или сюда, или в ваше бюро. Старший комиссар кивнул и повернулся к Стефану Кройцу. «Пойдемте со мной. Прежде чем заняться мужем покойной, я хотел бы еще раз осмотреть веранду. Вам, господа, задача известна. Проверьте все комнаты. Письмо с письменного стола отправить к эксперту. Да, сфотографируйте все ящики письменного стола. Вероятно, нам придется их обследовать, а мне надо знать, как все лежало». «Сейчас без 10:08. В полдень я получу первые данные в письменном виде. До встречи, господа!» Старший комиссар наблюдал за своими сотрудниками. Они с привычной тщательностью обследовали мебель, стены и полы.